286. Зеркало текущего часа показывает неслыханную смуту. Нет даже преобладания цвета. Зеркало Армагеддона состоит из золотых, синих, черных и красных стремящихся стрел. Нет очертаний, но снопы взрывов и тучи, как тяжкий плат над бездною, так издревле указано на начало великой битвы.